Глава 29. Ледяная тень приобрела материальности, и мне вспомнилось, как Лорен буквально выдернул Шесса Алтура за магическое тело к нам в комнату. Принц кивнул Ритке, а дальше я не успела сообразить, что произошло. Внутри начал расти ледяной холод, опутывал все мое существо, и больше всего я боялась за малыша, но даже двинуться не могла. Спеленав меня магией, ледяной бросился к террасе. Наверное, охрана что-то почувствовала, не могла не заметить. Но Алтура уже ухнул за край. Ухватив когтями, он нес меня куда-то. Внизу промелькнула Ара, сверху гнали воздух белобрысые крылья, а из-за рогатой головы то и дело появлялось Риткино лицо. Она сидела верхом на драконе, правда, я не заметила момента, когда она там оказалась. Хотела крикнуть ей в надежде, что подруга одумается, но язык и мысли вязли во льду, замерзали, кололись кристаллами, не превращаясь в слова. Глаза закрылись, и какое-то время я лишь безвольно болталась в когтях. Страха не было, ведь я же... Встрепетнувшись, я снова открыла глаза. Я Феникс, во мне есть внутренний огонь. И весь свой огонь я пустила на борьбу со льдом. Ну и наоборот. Лед вымораживал меня, не давая согреться, разогреться. Только обратиться не получалось. Неудивительно. Мне всего лишь раз удалось расправить крылья, и то при помощи королевы Нивелин. Но я боролась с вымораживающим льдом, разгоняла его в своих мыслях, в своей крови, пытаясь позвать Алурена и заодно фениксов. Где они, когда так нужна их помощь? Уж не застали ли они его где-нибудь врасплох? Удавалось с попеременным успехом, иногда казалось, что вот-вот уже получится, как в тело проникала новая порция льда. Будто стылый холод пробирался из самых драконьих лап, в которых дракон меня держал. Мы летели, наверное, не меньше часа над землями, городами и даже бескрайним бирюзовым морем. У меня все болело от неудобной позы, даже голова начала кружиться. Время от времени я, наверное, отключалась. Потом приходила в себя и снова начинала призывать огонь, бороться с Шессом. Прямо посреди океана показался остров, странный горный массив, который Алтура облетел вокруг. С одной стороны белоснежный покров из льда, с другой — огненная лава. Но самая главная сила, которая исходила от этого места, я ощутила мощную магию, сразу же поняла, что здесь находится сердце мира, еще до того, как Шесс пошел на снижение в расщелине, которая пролегла между льдом и пламенем. Расщелина расширялась, мы опускались все ниже, ниже. Не то чтобы я ожидала увидеть натуральное сердце, но посмотреть, какое же оно, что скрывается под этим названием, было интересно. Еще бы при других обстоятельствах. Посреди расщелины оказался круглый, не то зал, не то пещера. Сверху стены почти смыкались, оставляя узкую щель неба. И здесь прямо по центру кружилась смешанная сила, странная, желтоватая, не похожая ни на пламя, ни на лед. Она постоянно менялась, сплеталась, завораживала, даже сейчас, когда болталась в драконьих когтях и усиленно призывала собственный огонь. Лед слабел, таял, казалось, мне удалось хоть немного его победить. Дракон опустил меня на холодный камень пола, но я не смогла устоять и упала. Ноги не слушались после неудобного прилета. Рядом появилась Ритка. Сам дракон обратился после того, как ссадил ее. «Лично ты хорошо разогрелась», — произнес уже принц, окидывая меня довольным взглядом. Эх, жаль, я понятия не имела, как наслать проклятие Феникса. Уж я бы не пожалела, от души приложила бы белобрысого поганца. «Давай, не останавливайся». Он резко поднял меня и поставил на ноги. Сжав зубы, я заставила себя стоять. По ногам бежали иголочки после онемения, но я расправила плечи. «Не упаду больше. Не дождетесь». Он как-то специально стимулировал огонь, чтобы заставить меня сгореть? Я еще не успела узнать, как и почему сгорают фениксы, только помнила, что для ребенка это опасно. Схватилась за живот, отчаянно желая защитить моего малыша. В этот миг раздался грохот, Яростный рык, и откуда-то сверху полыхнуло пламенем, а после в узком просвете появился красивый красный зверь. Разъяренный и свергающий огонь, бешено сверкающий глазами. Вздрогнув, Алтура развернулся, бросил на него взгляд, и мне показалось, про себя неприлично ругнулся. Значит, драгоценная невеста должна была его отвлекать? Но Ал услышал меня, примчался ко мне и готов был сцепиться с ледяным. Не просто готов. Без лишних задержек или попыток объясниться он атаковал. Тофлер еще оборачивался во вторую ипостась, когда острые когти полоснули по спине, вырывая фонтан кровавых брызг. Ритка вскрикнула, бросив на меня свирепый взгляд. В следующий миг два дракона сцепились, поднимаясь все выше, на безумной скорости, крутясь, начали носиться по расщелине, раздирали друг друга когтями, словно два диких кота. Хвосты бились один о другой, схлестывались рога. Высекались огненные и ледяные искры, а Лорен был один, то ли не позвал охрану, то ли вырвался далеко вперед. Хотя нет. Внезапно я заметила других драконов сверху в узком просвете неба. Они кружили, не вмешиваясь, не приближаясь к сердцу, видимо, чтя какие-то свои традиции. Я замиранием следила за битвой, наконец-то освобождаясь от остатков льда. А с другой стороны, туда же смотрела бывшая подруга, которая вот так в одночасье вдруг оказалась мне врагом. Сердце щемило от предательства, живот нехорошо тянуло, я схватилась за него, успокаивая малыша всеми силами, как могла. Воздух вдруг задрожал, завибрировал, прямо как тогда в спальне Алурена. Я даже не поняла, радоваться или тревожиться, а из портала появились мои новоявленные братья во главе с королем Ладеваром. Надо же, сейчас с ними пришла даже Невелин, а еще почему-то тот старик-маг в золотом плаще. Королева тут же бросилась ко мне, обняла, поддержала, пока мужчины оборачивались и взмывали ввысь, а старик прятался за один из горных выступов. «Алурен меня защищает!» — закричала я, боясь, что они снова не разберутся в ситуации. «Не волнуйся, детка!» — прижала к себе мою голову Невелин. «Пойдем домой!» «Нет! Нет, я...» Договорить я не успела, на миг замерла от ужаса, обнаружив, что фениксы изготовились совершенно так же, как тогда в спальне Алурена. «Нет!» — закричала, когда нечто черное вырвалось и ударило в драконов. Даже зная, что делать, все равно не успела бы, но я не знала, и сейчас лишь вцепилась в руку Невелин, хватая ртом воздух, которого вокруг резко стало недоставать. Смотрела наверх, с ужасом ожидая, в кого же попали, и выдохнула с облегчением. Кувыркаясь, ледяное тело свалилось на каменный пол и затихло. «Тофлер!» — страшно закричала Ритка, бросаясь к нему. «Тофлер, любимый! Что вы с ним сделали, уроды?» Она на миг обернулась, показав совершенно обезумевшие глаза, и мне сделалось страшно. В этот миг рядом приземлился Алурен. На лету превращаясь в человека, и на пол ступили уже людские ноги. Рядом с ним приземлились фениксы. Вырвавшись из объятий Невелин, я бросилась к нему. Утонула на родной, так тяжело вздымящейся груди, хотя вроде бы никто не пытался его снова проклясть. Ритка продолжала кричать и причитать. «Это драконья харизма?» прошептала я, не узнавая подругу. Не помню, чтобы она так убивалась за мужчинами, скорее легко меняла их, выискивая побогаче да поинтереснее. А Лорен кивнул. Похоже, Алтура прикрывала ее своей магией, а теперь защита слетела. Магия, которую мы ощущали в ней, на самом деле не ее. Ей можно как-то помочь? Средства справиться с драконьей харизмой для человека нет, печально развел руками принц. Как он ни пытался ее защитить, долго это продолжаться не могло. Белая туша оплывала, меняла очертания. Упав возле него на колени, Ритка исступленно рыдала, заламывая руки. Я бы никогда не пожелала ей такого. Но простить того, что сделала она, не могла. «Что с ним будет?» — шепнула. Чертов Алтура все-таки запудрил Ритке мозги своей поганой силой. «Он поплатится за то, что совершил Фениксом», — жестко отозвался король Эр Арбелий. «Я оставил ледяную принцессу в ярости и приказал своим драконам задержать ее», — пробормотал Ал. «Ледяной принц здесь», — он повел рукой, — «и вряд ли найдется Феникс, готовый исцелить его. И я совершенно не представляю, что теперь делать с сердцем мира».